Что делать? Сейчас придет мама, увидит, накажет, думает Ваня. Вот уже слышатся шаги, голоса, а Катя стоит тоже бледная, испуганная, и смотрит со страхом и жалостью на бедного Ваню. И вдруг нехорошая, гадкая мысль является у него. «Скажу на Катьку!» — думает он. В одну минуту он выпускает вожжи, бросает кнутик на пол и бежит навстречу с громким криком. «Мама! Мама! Катюшка лампу разбила!» Катя обомлела. Еще бледнее стали ее всегда бледные щечки, и большие глаза стали еще больше. А вот входят все. Лиза, Леночка, барин, барыня, Ваня. Катька уронила, толкнула, когда бежала. Слышит Катя, как сквозь сон Ванин голос. Все смотрят на нее, кто сердито, кто с сожалением, только Ваня не смотрит в ее голубые глаза. Катя дрожит и молчит, не может слова вымолвить. А вот и Дарья показалась в дверях, вся красная, сердитая. — Ты что же это, а? — кричит она на Катю. — Ты что тут наделала? Наказание мое! — Это не я, не я! Вскрикивает, наконец, Катя, закрывает лицо худенькими ручками и горько, отчаянно плачет. Но ей никто не верит, ее даже не слушают. Дарья сердито хватает Катю за руку и тащит в кухню. Девочка покорно идет за матерью, вся ее крохотная фигурка дрожит, косичка судорожно вздрагивает. Шибко побила Дарья Катьку. Таинственно сообщает горничная Маша, помогая детям раздеться и улечься в постели. «Бедная Катя!» — говорит Лиза, заплетая на ночь свою длинную косу. «Ведь она же не нарочно!» Она очень плакала. «Ой, как плакала!» «И теперь все ревет!» «Опустит ее Дарья к нам завтра играть?» — спрашивает Леночка, уже лежа в своей беленькой постельке. «Не знаю, барышня, попросите мамашу». «А что же Ваня?» «Он давно уже разделся и лежит в своей постельке, закрывшись с головой, с той самой минуты, когда Дарья увела плачущую Катю в кухню. У Вани так скверно стало на душе. Он лежит, притворяется спящим, чтобы только с ним не заговорили, а сам думает, думает, вспоминает Катю. Она никогда не сердилась на его насмешки, злые шутки. Даже не отвечала ему ни слова, когда он дразнил ее, смеялся над ее косичкой, над платьем, над дырявыми сапогами, только покраснеет, бывало, и посмотрит как-то странно на Ваню. Вот и сейчас она точно стоит и смотрит на Ваню своими кроткими глазами, молчит и смотрит. И от этого взгляда стыдно становится Ване. Вспоминается Ване, как плакала Катя и как беспомощно вздрагивала у нее косичка там, в гостиной. И жалко ему стало Катю, так жалко, что он уткнулся носом в подушку и тихонько заплакал. Так в слезах Ваня и заснул. На другой день встал Ваня мрачный, ни на кого не смотрит, ни с кем не разговаривает. Медленно, скучно прошел день. Лиза занимается, Леночка сидит в углу и тихонько играет в куклы, Ваня в другом углу. Он делает вид, что тоже играет, а сам все думает, как бы пробраться в кухню, посмотреть, что Катя делает. Наступил вечер. Пришел папа. Зажгли в столовой лампу. Пообедали. Все как всегда, как каждый вечер. После обеда мама дала детям по большому красному яблоку. Лиза и Леночка съели, а Ваня нет. «Потом, — говорит, — съем». И спрятал за курточку, а все думает, как бы Кате сбегать, да так, чтоб никто не видал. И улучил, наконец, минуту. Лиза с Леночкой пошли в куклы играть. Папа с мамой сидят в кабинете, разговаривают. Машу горничную мама послала зачем-то в лавочку, а Дарья прибирает со стола в столовой и гремит посудой. Ваня направился в кухню. «Где Катя?» А вот она сидит на табурете, локти на столе, подперла руками худенькое личико и смотрит пристально на огонь. Лампа тут же на столе стоит. Смотрит Катя на огонь, не отрывая глаз и не мигая. А глаза грустные. Горькое чувство несправедливой обиды в них затаилось. — Катенька, миленькая, хорошенькая! — шепчет Ваня скороговоркой, подбегая к Кате. — Прости меня, не сердись! Никогда больше не буду дразнить тебя и Катюшкой-катушкой называть. Только прости, не сердись. И Ваня обнимает ее и прижимается стриженной головой к ее светлой головке с косичкой, мышиным хвостиком. — Катечка, прости! — говорит он и целует ее в бледные щечки и в ее красные от вчерашних слез глаза. — Хочешь, я пойду скажу маме, что это... Я разбил лампу. Ну, хочешь, сейчас пойду, и меня тоже накажут. Нет, не надо. Чуть слышно шепчет Катя. Вот я тебе яблоко принес, только не сердись. И Ваня сует Кате в руку яблоко, то, что мама дала после обеда. Но слышно, как гремя тарелками, идет из столовой Дарья. И Ваня стремглав несется в детскую. На полпути мальчик остановился, постоял несколько мгновений, понурив голову, и так же стремительно побежал обратно в кухню. — Это я разбил лампу! — отчаянно закричал Ваня, бросаясь к Дарье. Бедная кухарка чуть не выронила из рук горячую кастрюлю. Она не могла произнести ни слова, а Ваня уткнулся лицом в ее белый накрахмаленный передник и сквозь рыдание повторял: «Катя не виновата! Это я разбил!» Вместе с Дарьей и Катюшкой Ваня поднялся в комнаты. Он сам признался во всем родителям и сестрам. Дарья молчала, потупившись, а Катя еле слышно сквозь слезы прошептала: «Не наказывайте его, пожалуйста!» Несмотря на эту робкую просьбу, ох и досталось Ване от отца! Но мальчик не плакал. Ведь теперь он снова сможет играть с Катей так же весело, как раньше.